дорогие сестры, хочу одну мысль сказать в заключение, и мы помолимся. Бывает ли так, что вам приходит мысль в каких-то трудностях, в одиночестве, что как будто бы Бог вас забыл? Я хочу вам один библейский дом представить, чтобы он у вас остался в памяти. Вот дом Марфы, Марии и Лазаря. Находите ли вы, что это семья была людей одиноких? Ну, я не нахожу нигде в Писании, что у Лазаря была жена. Вот когда Лазарь умер, кто плакал? Сестры. Не находим, что была жена. Или когда Христос приходил в дом, то везде мы находим Марфа, Мария и Лазарь. И больше никого. Как вам помнится, Христос любил быть в этом доме или нет? Любил. А потом, когда умер Лазарь, даже люди, далекие от этого дома, они сказали, смотря что Христос прослезился, что Христос любил этот дом. Поэтому я понимаю, что у Христа особое внимание и любовь к дому, где одинокие. И поэтому, если придет вам на сердце печаль или такое чувство, что как будто бы Бог вас забыл, вы вспомните дом этот. И вспомните, что Он их любил. Есть такой псалом: «Почему Христос любил древнюю Вифанию? Круг друзей там верных был, живших по Писанию». И поэтому, чтобы всегда Бог вас любил, нужно стараться быть близко к Нему, чтобы быть другом Его, жить по Писанию, и тогда всегда, конечно же, абсолютно без сомнений, вы у Бога будете на особом счету, и любовь немножко повыше будет у Него к вам, чем к остальным неодиноким. Мы помолимся, поблагодарим Бога за все и попросим Его, чтобы всегда у Него было к вам особое внимание. Аминь. Встанем для молитвы.